Тот торжественно вздохнул. Я приготовился к глухому стрекоту стартера первой вспышки в цилиндрах, тупо уставившись на неподвижный пока винт вентилятора. Послышался ляск, и одновременно с ним такой звук, будто пырнули ножом мешок с крупой. «Чего там?» — осторожно спросил я, светя фонарем в кабину. Мишка вращал влажно блестевшими, изумленными глазами и страдальчески сопел. Рука его была словно приклеена к замку. Я заглянул в салон и чуть не потерял сознание. Бледную, конопатую Мишкину руку держали, сомкнувшись на ней, огромные, хищно отливающие голубым металлом щипцы. Кровь черными, тяжеленными каплями медленно выступала из-под проткнувшей запястья стали и извилисто текла по белым, как гипсовым, пальцам, мертво державшим новенькую, девственно блистающую копейку. «Нога», — сказал Михаил ошарашенно. Я посветил фонарем на педали. Та же картина. Щипцы, ухватившие лодыжку. «Секретка», — посоветовал Мишка голосом, полным терпения и страдания. «Ищи!» Секретку мы не нашли. Я вытащил из сумки с нашим преступным инструментом ножовку. Страха не было. Была стерильная опустошенность мыслей. С гудевшей головой, перемазавшись в крови, я пилил щипцы. Полотно было отменное, японское, но одно я сломал, а затем сломал и запасное. Опять начались поиски секретки. Фонарик светил уже как догорающая спичка. Мишка сопел, закрыв глаза от боли. Голова его моталась, как у дохлой курицы. Наконец, под сиденьем нащупался бугорок кнопки. Щелк! Мишка взвизгнул. Щипцы разжались и теперь напоминали клешни обороняющегося краба. Крови на их лазурной синеве не было. Я поднял на себе куртку, влез липкой в коросте засыхающей крови рукой под рубаху и отодрал клок от майки, выдернул его из-под полы и приступил к перевязке. В фонаре красненько тлела спиралька лампочки. Мы не сказали друг другу ни слова. Сунули воровские атрибуты в сумку, потоптались, не забыли ли что, и вышли. Я хотел сказать, не судьба или чего-то в этом духе, но промолчал. Лучше было промолчать. Повесили сломанные замки. «Аккумулятор», — вспомнил Мишка. В эту минуту по стене гаража резанул свет, и нас пригвоздили к месту приближающиеся, как удавьи зенки, круги фар. Не сговариваясь, мы прыгнули в узкую щель между гаражей, повалившись в снег и в грязь. Мимо, ныряя носом на ухабах, проехала машина. Я с ужасом постиг. Милицейский патруль. Желтый фургон. Машина развернулась, вновь проехала мимо и скрылась. «Аккумулятор», — простонал Михаил. «Там же инвентарный номер. Я его у себя с базы спер». Я вернулся в гараж, с трудом вытащил тяжеленную коробку, глянул в салон, смятые коврики и кровища. Затем на полках увидел в последнем озарении догорающей спички 4 новеньких шипованных баллона. На ощупь снял их, сумку с аккумулятором повесил себе на плечо, один баллон, как спасательный круг, надел на шею, подхватил 3 остальных. «Ну, чего ты?» — рявкнул из-за двери Михаил свирепым шепотом. «Я вышел из гаража, как статуя командора. Сказал, чтоб не пустыми, чтоб тебе пусто было», — уточнил Михаил, скрижетнув зубами, но баллоны взял, помог. Когда мы пробирались к моей «Волге», повалил тяжелый, мокрый снег, таявший на нас, грязных, распаренных, едва к нам прикоснувшись. Я завел машину, включил габариты, сказал, «В больницу нельзя». «У Володьки Крохина жена», — поморщился Мишка от боли. «Врачих, по-моему». Я посмотрел на часы. 1:30 ночи. Володька хорошо не спал, творил. боролся со словом. К позднему визиту и моему диковатому видику отнесся спокойно. Я объяснил ситуацию. Мишка поранился, нужен свой врач, чтобы без протокола. И будь добр, если имеются вопросы, оставь их при себе. Ладно. Он лениво потянулся к пальто. Алла как раз дежурит, так что вовремя подгадали. Едем. Ни ахов, ни расспросов, будто я трешник пришел занять. Надежный мужик. Вот с кем дела делать. Но другие интересы у человека. Ахи и расспросы начались в больнице, в ночной, залитой светом приемной. Алка вообще баба любопытная, я ее давно знаю. В одном классе учились. И любовь у нас была. Ну, в смысле, целовались в подъезде и в кино ходили. Но женщина она хоть и ничего. Так, блондиночка, все при ней. Но въедливая, черт, обидчивая и любопытная беспредельно. «На что-то похоже», — сказала она, обильно поливая раны перекисью водорода. «Собачьи покусы, по-моему. Честное слово». «Это похоже на собачьи покусы, как...» Мишка приоткрыл мутные глаза, помедлил, глядя на розовощекого и пухлого доктора, на минутку заглянувшего в кабинет. «Как этот вот», — кивнул, — «на тень отца Гамлета». «Покусы! Хрена себе!» «Ну, все же!» — настаивала Алла. Вовик рыкнул. «Вопросы завтра. Сейчас действуй». Надулась. Покачала права, но травмы зашила, обработала, перебинтовала и, вкатив Мишке укол, сказала, чтобы через день приходил вновь. Вскоре я, вышибая как в ознобе чечетку на педали акселератора, рассекал ночные туманы на шоссе, доставляя Михаила в его пенаты. Вовик, сама невозмутимость, сидел рядом со мной, глядя на пожираемый светом асфальт. Когда Мишка, матюкаясь, вылез и отправился через сугробы к родной избе, я почувствовал, что устал бесконечно, до такой глухоты всей нервной системы, что не хотелось ничего, даже спать не хотелось. Полная прострация. Посидели, молча выкурили по сигарете, дым драл глаза и глотку невыносимо по ночному. Затем погнали обратно. «Стой!» — сказал Вовик при въезде в наш микрорайон. Открыл дверцу, задрав голову, посмотрел на мертвую стену спящего дома. «Я тоже». Издалека докатилось. Дом Марины. Два светящихся окна. И вдруг отрезвленно и больно постиг, что это ее окна. И Володька приметил их еще издалека, и свет этот ему... Ох, как небезразличен! «Двушка есть?» — спросил он, скрывая волнение. «Я дал двушку». Он вылез, сказал в приоткрытую дверь. «Я тут сам, пешком». «Да, знаешь, в случае чего, подтверди Алке, сломалась машина, и я с вами до утра ковырялся. А то и так ходит немым укором». «Хорошо». Как я относился к нему в этот момент? Да никак. Обида была. Жгучая и морозная обида. Ни на что, ни на кого. И на весь мир в целом. Я, только я, пасынок фортуны, был достоин этой женщины. Да и еще многого, что никак не шло в руки. Жизнь, где каждый день события, большого дела, славы. Неужели все это для кого-то, а не для меня? Сырая улица, провисшие от снега провода, дробящиеся огни фонарей в забрызганном грязью лобовом стекле, одиночество —